Он, утомленный обедом, разулся, сидя на кровать. Когда поднял голову, на кожаном диване прямо перед ним сидел мужчина весь в белом, чьи черные, как смоль, волосы никак не вязались со старым лицом. Все в нем не вязалось с этим лицом. Ни его молодые руки, ни его стройная фигура. Ее стройная фигура, как вдруг понял Мелькер, ибо на диване сидела женщина. Да и лицо ее вовсе не было старое, а скорее красивое и как бы вне возраста. Это была та самая провожатая, с которой он попрощался у дверей отеля, и роль всех предыдущих играла она же. «Меня зовут Уриэль», — сказала она, и протянула Мелькеру карманные часы. «От моего клиента», — добавила она. Мелькер поглядел на часы. У них была одна стрелка и 61 цифра. Стрелка стояла чуть выше 58. «Эти часы для тебя, Моисей», — сказала она. Мелькер задумался. «Мне как раз чуть больше 58, — сказал он. «Вот видишь», — засмеялась она, — «это твои часы». Моисей заметил, что если уж он получает в подарок такие странные часы, то хотел бы знать, кто же такой этот ее клиент, который их ему дарит. «У нее только один клиент», — ответила она, — «тот, которому принадлежит самолет. Иногда он заказывает ей часы на 100 часов, в каждом часе 100 минут, а в минуте 100 секунд, в другой раз только на 15 часов, причем в каждом часе 300 минут, и каждая минута должна длиться 45 секунд, но и секунды не одинаковы. Некоторые длятся 3 с четвертью секунды, другие 7 минут. А однажды она изготовила для него такие часы, у которых один день длился 1000 лет. И она не знает, есть ли у ее клиента нормальные часы. Да это и не важно. Клиент, он и есть клиент. Он у нее один-единственный». И вновь Мелькеру показалось, будто перед ним сидит мужчина с молодым телом и старческим лицом. Когда рано утром провожатая заехала за ним, чтобы доставить его к самолету, он уже позабыл о случившемся вечером, равно как и о часах, тикавших где-то в его багаже. Ему лишь померещилось, что эту даму он уже где-то видел. У Кренбюля все дела покатились под гору. Даже Гранд-отель в Хапкерне обанкротился. Но это был сущий пустяк по сравнению с крахом, который постиг его в Карибском море. Один соотечественник, занимавшийся в тех краях строительством, уговорил его взять в свои руки отель 100 бунгало на одном из необжитых островов. Мол, отелю до зарезу нужен директор. Причем Кренбюль так и не узнал, кому именно понадобился директор, и согласился просто потому, что у него не было другого выхода. Однако Санчо Панса на Ямайке тоже обанкротился, не говоря уже об отеле «Генерал Саттер» в Сан-Франциско. Так Кренбюль оказался заперт в Карибском море, как в мышеловке. Обещанные постояльцы из Америки не появились, да и кому захочется ехать на этот остров, где черные наглеют день ото дня. За время, прошедшее после визита последней группы туристов, больше никто такого желания не изъявлял. С директором банка из Майами произошел, вероятно, просто несчастный случай. Когда он отдыхал под кокосовой пальмой возле плавательного бассейна, кокосовый орех свалился ему на голову. Парень, который влез на пальму, хоть и срубил орех своим мачете, вряд ли собирался попасть в голову директора банка. Тем не менее, Кренбюль приехал в Майами на похороны, но вдова покойного отказалась выслушать его слова соболезнования, в присутствии крупнейших банкиров Соединенных Штатов Америки. И с тех пор бунгало стояли пустые. Лишь огромные жабы, словно завороженные светом, собирались по ночам вокруг низеньких фонарей перед дверью бунгало, штук по 10 вокруг каждого. Потом из Манхэттена пришло известие о приезде владельца отеля. Однако лишь при условии, что в одном из бунгало к его приезду будет встроен камин. Приехал он ночью в сопровождении свиты. Парни, приехавшие с ним, плескались в плавательном бассейне, побросав туда предварительно всех жаб. Наконец его допустили к хозяину. У потрескивающего камина сидел едва различимый сквозь клубы дыма, заполнившего бунгало, широкоскулый человек с раскосыми глазами, лицом измазанным сажей, с черными, как смоль, прядями волос поперек лысины. Одет он был в выпачканный сажей некогда белый купальный халат, на котором его руки оставили черные отпечатки. Кренбюлю дали прочесть какую-то бумагу. В ней этот парень, что залез на пальму, признался. Убийство банкира он совершил по заказу Кренбюля. Трубочист показал пальцем на стол у закопченного окна, на котором высилась куча белых холщовых мешочков, тоже покрытых сажей. Другие мешочки валялись на полу по всей комнате. — Кокаин, — сказал трубочист, — обнаружен в твоем бунгало. Кренбюль сказал, что он невиновен. Трубочист, почти невидимый из-за дыма, заметил, что он это знает. Но его невиновность невозможно доказать. Тот парень сознается в чем угодно, а если откажется от своих показаний, то станет на голову короче. «Не везет, Кренбюль. Вечно не везет. Всю жизнь». Трубочист умолк. Кренбюль понял, что выхода нет, и принял его предложение. В конце марта Моисей Мелькер вернулся рейсом авиакомпании «Свейсэйр» на четырехмоторном винтовом самолете. Летел он опять первым классом, сидел у окна, дремал после обильного ужина и поглядывал в окно. Вдали виднелась Гренландия. Между айсбергами мелькало какое-то судно, казавшееся игрушечным. И вдруг Мелькер заметил, что рядом с ним в кресле с откинутой назад спинкой скорее лежал, чем сидел, какой-то долговязый, тощий субъект в костюме английского покроя, совершенно лысый, в очках с золотыми дужками, но без оправы, и записывал что-то в блокнот справа налево. — Ваше лицо бросилось мне в глаза, — сказал субъект. В нем все так восхитительно несовместимо. Я просто очарован вашим лицом. На женщин вы наверняка производите колоссальное эротическое впечатление. Не поменяться ли нам лицами? В моей клинике на улице Делла Коллина в Асконе. У меня же лицо самое заурядное. Из-за него ни одной женщине не придет в голову сбиться с пути, как при виде вашего, господин Мелькер. — Вы меня знаете? — изумился Мелькер. — А как же! — осклабился субъект. — Ваши доклады имели такой успех по всей Америке, хотя ваш английский звучит весьма старомодно. — Где вы ему обучались? Моисей Мелькер гордо объявил, что знает наизусть паломничество... «Баньена!» «Наизусть!» «Черт меня побери!» — изумился субъект. «Паломничество! Баньена!» «Я бы порекомендовал вам почитать Хайсмит, а также Эмбле и Хэммета, или же полистать научно-фантастические книжонки вашей Цицилии». «Она читает только по-немецки», — заметил Мелькер, удивившись, что этот типчик знает имя его супруги. — Ну так как насчет обмена? — спросил тот. — Предлагаю за ваше лицо $100,000. Сама операция не будет ничего стоить. Я сделаю ее сам, чтобы все было в лучшем виде. И одновременно сделаю операцию и себе. Мы с вами сидели бы рядышком на двух операционных креслах. Я закажу кресло такой конструкции, чтобы мы сидели голова к голове, щека к щеке. А работаю я обеими руками одинаково и могу оперировать одновременно обоих. Если вам будет угодно, можно покончить с этим делом прямо в Цюрихе, в университетской клинике, чтобы и студенты чему-то научились. — Нет, — возразил Моисей Мелькер, — я останусь со своим лицом. Но ваши сексуальные инстинкты вполне могут вновь взбунтоваться, господин Мелькер, — сказал субъект, — как было недавно в эпизоде с Лизи Блаттер. Ведь именно так звали девицу, чье тело поплыло вниз по течению речки Грин. У нее был такой умиротворенный вид, и глаза широко открыты. Мелькер посмотрел в окно. «Я Михаэль», — сказал субъект. Теперь не видно было ни айсбергов, ни судов, ни Гренландии, только небо. Кресло рядом с Мелькером опустело, и когда он поздно ночью вернулся в Гринвиль, то еще в деревне увидел, что свет в его спальне горит. Цицилия Мелькер-Ройхлин горой жира лежала на супружеском ложе, в прозрачной ночной сорочке курила сигару, читала детективный роман и жевала шоколадные конфеты. «Иди ко мне, мой шимпанзе», — сказала она, — «лезь под одеяло и молись великому старцу, чтобы я не навалилась на тебя и не помогла тебе поскорее приобщиться к наслаждениям его рая».